52. Пуалю очень ценит и любит огонь. Кроме больших литературных достоинств, эта книга редкой правдивости. Своим поразительным успехом вы обязаны прежде всего тому, что читатель чувствует, что вы сами пережили все, о чем так правдиво рассказываете. Морис Пост, старший щитовод 11-го кирасирского полка 8-го эскадрона. 2 сентября 1917 года.